sincerely and respectfully. Everything, Springline 44. Had a letter from that Sophia Lord. Танина Бенаквиста. Сага. Кое-что позаимствовано у Груча, Бергмана, Шеффера, Привера и некоторых других. Но в первую очередь я должен воздать должное Сезару, моему отцу. Благодарю также Даниэля, Жана Филиппа, Франциса и Фредерика. Он писал свои сериалы по мере того, как их выпускали в эфир. Я заметил, что на каждую серию у него уходило всего в два раза больше времени, чем на ее показ, то есть час. «Гинеколог», — сказал он, — «сейчас принимает тройню у своей племянницы. Один из этих головастиков застрял. Можете подождать меня 5 минут? Сделаю малышке Кесарева и выпьем с вами вербены с мятой». Марио Варгас Льоса, тетушка Хулия и Писака. Литература — роскошь, вымысел — необходимость. Честертон.